легкой пеной не погас. Пей, пой, моя подружка, на земле живу лишь раз. Улетающая сила, умирать так умирать, до кончины губы милой я хотел бы целовать. Улетающая сила, умирать так умирать, до кончины.